Когда они прибыли в лагерь, толпа вокруг разрослась до невероятных размеров. Казалось, половина всех варденов собралась вокруг Сапфиры. Эрэгон приветственно поднял руку, слыша, как люди выкрикивают: «Аргитлам, губитель шейдов! Где ж ты был так долго? Поведай нам о своих приключениях!» Довольно многие называли его также «проклятием Раззаков». И это прозвище пришлось ему настолько по душе, что он даже сам раза четыре неслышно повторил эти слова. Люди выкрикивали всевозможные благословения им с Сапфирой, желали им здоровья и благополучия, приглашали их обоих к обеду, сулили в подарок золотые драгоценные камни. Но слышал он и жалобные просьбы о помощи. Не может ли он смилостивиться и исцелить сыночка, который родился слепым? Не может ли удалить опухоль, которая убивает чью-то жену и мать? Не может ли срастить сломанную ногу лошади или выпрямить погнувшийся клинок, который, как громогласно утверждал хозяин клинка, принадлежал еще его деду? Дважды какая-то женщина задорно вопрошала: «Не возьмешь ли меня в жены, губитель шейдов?» Но сколько Эрэгон не озирался, он так и не смог определить, кто же это кричал. Пробираясь вместе с ним сквозь толпу, 12 эльфов держались плотным кольцом. Понимание того, что они видят то, чего он видеть не может, и слышат то, чего ему не услышать, действовало на Эрэгона, как ни странно, успокаивающе. Полностью положившись на своих новых защитников, он свободно общался с собравшимися вокруг варденами, понимая, что именно этой свободы ему всегда так не хватало раньше. Затем из-за неровных рядов войлочных палаток стали появляться те, кто прежде жил в Карвахале. Спрыгнув на землю, Эрэгон подошел к ним, и односельчане обступили его. Он пожимал чьи-то руки, хлопал кого-то по плечу и смеялся тем шуткам, которые были понятны только тому, кто вырос в Карвахале. Увидев Хорста, Эрэгон от души пожал мощную загорелую руку кузнеца. «Добро пожаловать назад, Эрэгон!» — сказал ему Хорст. «Здорово у тебя это получилось! Мы перед тобой в долгу! Ведь ты сумел отомстить этим тварям, которые изгнали нас из родного дома! Но особенно я рад тому, что ты сам по-прежнему цел и невредим!» «Раззаком надо было бы двигаться чуть быстрее, чтобы отрубить от меня хотя бы кусочек!» — засмеялся Эрэгон. И поздоровался с сыновьями Хорста, Олбрихом и Балдером. А затем с сапожником Лорингом и его троими сыновьями. А затем с Тарой и Морном, владельцами таверны. А затем с Фиском, Фельдой, Калитхой, Делвином и Ленной. И, наконец, с Биргит, глаза которой смотрели по-прежнему свирепо. И Биргит сказала ему: «Спасибо тебе, Эрэгон, ничейный сын. Спасибо за то, что ты достойно наказал этих тварей, сожравших моего мужа. Знай, отныне сердце мое навсегда принадлежит тебе, и все мои силы в придачу». Прежде чем Эрэгон сумел ей ответить, толпа разделила их. «Ничейный сын?» – вспомнил Эрэгон. «Ха, у меня есть отец, которого, правда, все на свете ненавидят». Затем к его великой радости, сквозь толпу, раздвигая ее плечами, пробрался Роран. Рядом с ним была Катрина. Они обнялись, и Роран прорычал: «Да чего же глупо ты поступил, оставшись там? Надо было бы всыпать тебе за это как следует. В следующий раз ты уж меня заранее предупреди, если вздумаешь с кем-то в одиночку сражаться. Похоже, у тебя это в привычку входит. Жаль, что ты не видел, до чего была огорчена Сапфира». Эрэгон положил руку на переднюю лапу Сапфиры и сказал: «Мне очень жаль, что я не смог предупредить вас заранее. Я и сам до последнего момента не понимал, что собираюсь остаться. Но это оказалось совершенно необходимым. Но хоть сейчас-то ты можешь сказать, почему тебе все-таки пришлось остаться в этих вонючих пещерах? Потому что мне нужно было кое-что разведать и кое-что выяснить». Поскольку этим его ответ и ограничивался, широкое лицо Рорана помрачнело, и на мгновение Эрэгон испугался, что брат станет настаивать на более подробных разъяснениях. Но Роран сказал: Ну что ж, разве может надеяться такой заурядный человек, как я, что разом поймет все «почему» и «потому что», которыми заняты мысли настоящего всадника? Даже если этот всадник – мой двоюродный брат. Самое главное, что ты помог освободить Катрину, что сейчас ты здесь, что ты цел и невредим. Роран вытянул шею, словно пытаясь увидеть, что лежит у Сапфиры на спине. Затем посмотрел на Арью, стоявшую чуть позади, и сказал: «Ты же потерял мой посох! Я пол Алагейзии с этим посохом прошел! Неужели ты не мог его сохранить?» «Я отдал его человеку, которому он был гораздо нужнее, чем мне», — ответил Эрегон. «Ох, да перестань ты на него нападать!» — сказала Рорану Катрина и, чуть поколебавшись, крепко обняла Эрегона. «На самом деле, Эрегон, он ведь страшно рад тебя видеть. Ты же и сам это понимаешь. Он просто не может слов подобрать, чтобы выразить это». С дурацкой, совершенно бараньей улыбкой, Роран пожал плечами. «Она, как всегда, права насчет меня». И влюбленные обменялись нежными взглядами. Эрегон внимательно посмотрел на Катрину. Ее медные волосы приобрели свой прежний, роскошный блеск и цвет. И следы, оставленные на ее теле тяжкими пытками, уже почти все исчезли. Хотя она по-прежнему казалась более бледной и худой, чем прежде. Подойдя совсем близко к Эрегону, чтобы никто из сгрудившихся вокруг варденов не мог ее услышать, Катрина шепнула: «Я никогда не думала, что буду обязана тебе столь многим, Эрегон. Что мы будем обязаны тебе столь многим. С тех пор, как Сапфира принесла нас сюда, я узнала, чем ты рисковал, чтобы спасти меня. И нет слов, как я тебе благодарна. Если бы я провела в Хилгринде еще неделю, это попросту убило бы меня или лишило разума. Что, в общем, то же самое. Настоящая смерть при жизни. За то, что ты спас меня, за то, что ты исцелил Рорану плечо, я от всей души благодарю тебя. Но еще больше я благодарю тебя за то, что ты снова воссоединил нас. Если бы не ты, мы бы никогда больше с Рораном не увидели друг друга. Мне кажется, Роран так или иначе отыскал бы способ вытащить тебя из Хилгринда, даже и без меня», — заметил Эрегон. «Он же настоящий златоуст, если его завести. Он бы убедил еще какого-нибудь заклинателя помочь ему. Например, травницу Анжелу. И все равно своего добился бы». «Травница Анжела?» — нахмурился Роран. «Куда этой болтливой особе соперничать с раззаками?» «Ничего. Она бы тебе показала, на что способна. Она гораздо сильнее и глубже, чем кажется. Во всяком случае, чем можно предположить, слушая ее болтовню». И тут Эрегон сделал то, чего никогда не осмелился бы сделать, когда жил в долине Паланкар. Но теперь чувствовал, будучи всадником, что имеет на это полное право. Он поцеловал Катрину в лоб, затем точно так же поцеловал Рорана и сказал: «Роран, ты мне как брат, а ты, Катрина, мне как сестра. Если когда-либо вы окажетесь в беде, пошлите за мной. И если вам нужен будет Эрегон-земледелец или Эрегон-всадник, я в любом качестве буду в полном вашем распоряжении». «И ты тоже», — сказал в ответ Роран. «Если когда-либо будешь в беде, только скажи, и мы поспешим тебе на помощь». Эрегон благодарно кивнул, но воздержался от упоминания о том, что те беды, которые, скорее всего, выпадут на его долю, будут таковы, что бороться с ними ему не сможет помочь никто из них. Он крепко обнял Рорана и Катрину за плечи и сказал: «Живите же долго, всегда будьте вместе, будьте счастливы, и пусть у вас родится много-много детишек». Тут улыбка Катрины на мгновение померкла, и Эрегон, мгновенно удивившись, подумал: «Как странно». По настоянию Сапфиры они снова двинулись к красному шатру Насуады, находившемуся в центре лагеря. Когда они, сопровождаемые восторженной толпой, прибыли туда, Насуада уже встречала их на пороге. А слева от нее стоял король Оррин. Целая орда его приближенных и прочей знати толпилась за двойным рядом охраны. Насуада была в зеленом шелковом платье, которое переливалось в солнечных лучах. Точное оперение на грудке калибри, прелестно сочетаясь с ее смуглой кожей. А рукава платья заканчивались у локтя пышными кружевами. А дальше от локтя до тонких запястий руки ее были покрыты бинтами. Она невероятно выделялась среди остальных варденов, точно изумруд, упавший на груду пожухлых осенних листьев. Одна лишь сапфира могла соревноваться с нею в яркости и необычности облика. Эрагон и Ария поздоровались с Насуадой, затем с королем Оррином, и Насуада официально приветствовала их от лица всех варденов, похвалив за храбрость и мужество. Закончила она свою речь так. «О да, Гальбаторикс может иметь при себе всадника и дракона, которые сражаются за него так же, как Эрагон и Сапфира сражаются за нас. Он может иметь армию такой величины, что от нее становится темно вокруг. Он может использовать любую, даже самую ужасную черную магию, которая кажется отвратительной любому, кто занимается этим древним искусством. Но несмотря на всю его злобность и жажду власти, ему не остановить Эрагона и Сапфиру. Ведь он не смог помешать им проникнуть в его царство и убить четверых самых его любимых прислужников. Как не смог и воспрепятствовать Эрагону беспрепятственно пройти через всю империю. Поистине рука его, претендующего на всемирное господство, сильно ослабела, раз он не может защитить свои границы и своих омерзительных слуг даже внутри своей потаенной тюрьмы-крепости». Вардены ответили на ее слова восторженными криками. И слушая этот радостный шум, Эрагон позволил себе тайком улыбнуться. Насуада на редкость умело сыграла на чувствах своих подданных, подогревая их доверие, верность и энтузиазм. Хотя реальная действительность сулила им куда меньше надежд, чем она только что изобразила. Нет, она не лгала им. По его разумению, во всяком случае, она не лгала, даже когда имела дело с Советом Старейшин или с другими своими политическими соперниками. Она всего лишь говорила вслух то, что наилучшим образом способствовало укреплению ее позиции и подтверждало приведенные ею аргументы. В этом отношении, думал Эрагон, она все-таки очень похожа на эльфов. Когда энтузиазм варденов несколько поутих, король Оррин приветствовал Эрагона и Арью в том же стиле, что и Насуада. Но его речь была куда более уравновешенной и пространной. И хотя толпа слушала его вполне вежливо и сопроводила его слова аплодисментами, Эрагону было очевидно, что как бы люди не уважали Оррина, они не любят его так, как любят Насуаду. Не может он так же и зажечь их воображение, как сумела это сделать Насуада. Этот гладколицый король был одарен высочайшим умом. Однако он был слишком утонченной личностью, слишком эксцентрической и слишком покорной обстоятельствам, чтобы служить давним чаяниям людей, бросивших вызов Гальбаториксу. «Если мы свергнем Гальбаторикса», мысленно сказал Сапфире Эрагон, «то уж Оррина точно не следует сажать на трон в Урбаэне. Ему наверняка не под силу объединить наши земли так, как Насуада сумела объединить варденов». «Согласна с тобой», откликнулась Сапфира. Наконец король Оррин закончил свою речь, и Насуада шепнула Эрагону: «Теперь твоя очередь что-то сказать тем, кто собрался, чтобы взглянуть на прославленного всадника». Ее глаза поблескивали от сдерживаемого смеха. «Моя? Они только этого и ждут?» И Эрагон повернулся лицом к многочисленной толпе. Язык его сразу же пересох, в голове не осталось ни одной мысли. И в течение нескольких секунд, охваченный паникой, он думал только о том, что владение речью по-прежнему не самая сильная его сторона. И сейчас он попросту опростоволосится перед собравшимися варденами. Где-то послышалось ржание лошади. Но в целом над лагерем висела пугающая тишина. Охвативший Эрагона паралич прервала Сапфира. Ткнув его мордой в локоть, она сказала: «Скажи им, какая большая честь для тебя пользоваться их поддержкой. Как ты счастлив, что снова оказался среди них». Воспользовавшись ее помощью, Эрагон ухитрился таки вымолвить несколько слов и при первой же возможности умолк, поклонился и отступил назад. Заставив себя улыбаться, пока вардены хлопали в ладоши, восторженно кричали и стучали мечами по щитам, он воскликнул, мысленно обращаясь к Сапфире. «Это было ужасно! Лучше еще раз с Шейдом сразиться, чем выступать перед такой толпой!» «Вот как? Но ведь это было вовсе не так уж трудно, Эрагон!» «Да нет, очень даже трудно!» Из ноздри Сапфиры вырвались облачка дыма, и она насмешливо фыркнула. «Хорош же ты, настоящий всадник, который боится выступить перед толпой почитателей! Если бы Гальбаторик знал об этом, он бы мигом с тобой расправился! Заставил бы тебя произнести речь перед его войсками! Вот ты бы от страха и умер!» «И совсем не смешно!» – проворчал Эрагон, но Сапфира все еще продолжала безмолвно хихикать.